Глава 53. Собаки звонко лаяли на полицейские машины, мчавшиеся через Санта-Леонор к площади Сарка. Вся деревня проснулась. Жители, даже не представлявшие, какие ужасы творились всего в нескольких километрах от них, могли только гадать, зачем разыскивали Антона и что произошло на его ферме. Елена и Сараты первыми зашли в бар, который в это время, в самом начале восьмого, только открылся. За ними последовали Ардунья и Рейс. Их встретила вчерашняя официантка. Посетителей в заведении не было. «Где нам найти эту женщину?» Елена положила на барную стойку фотографию из подвала. «Вчера она сидела вот здесь». Рейс показала на место около магнитофона. «Валентина, что ли?» «Валентина Киспе?» — уточнила Елена. «Фамилии я не знаю», — виноватым тоном ответила официантка. «Она иногда сюда заходит. Рамон!» — окликнула она кого-то на кухне. «Он с ней ближе знаком». От запаха в баре, смеси чада, прогорклого масла и хлорки, Рейс опять замутила, и она вышла на улицу. По площади уже бродило несколько любопытствующих. Знали бы они, что их ждет, думала Рейс. Привыкли, что никому до них нет дела, а скоро станут главной новостью в СМИ. В Санта-Леонор жила семья людоедов, ферма ужасов. Она сделала глубокий вдох, пытаясь отогнать мысли о фрикадельках. Квартал Рио. Коллеги выбежали из бара и бросились к машинам. Рейс еле успела запрыгнуть на переднее сиденье Кардунья, который разворачивался, чтобы выехать с площади. Машина Елены и Сараты уже неслась впереди на полной скорости с включенной сиреной. Район на берегу реки Сигуэла, который в Санта-Леонор называют кварталом Рио, состоял из скромных низеньких домиков, которые тянулись вдоль узких улочек, спланированных явно очень давно, если планировка вообще имела место. Возможно, отсюда и началась деревня. Одноэтажный дом Валентины Киспе выглядел ухоженным, хоть и нуждался в покраске. На подоконниках стояли горшки с какими-то зимними цветами. «Вот этот дом», — сказала Елена двум жандармам, которые тоже подъехали к входу. «Ну что делать? Заходим». Вряд ли Валентина стала бы возражать. Объявил сержант жандармерии, убедившись, что на звонок в дверь никто не реагирует и что ордер, предъявленный Еленой, в полном порядке. Инспектор позвонил Орентеро по дороге от бара Сарка к дому Валентины. Уговаривать его не пришлось. Он уже был в курсе всего, что отдел обнаружил на ферме Калада, так что оформление ордера заняло меньше 5 минут. Слесарь без труда вскрыл замок. Сотрудники ОКА, войдя вслед за инспектором, действовали строго по протоколу. Методично, с оружием в руках, они проверяли комнату за комнатой, чтобы убедиться, что в доме безопасно. Мебель в маленькой гостиной, по-видимому, сменила ни одного владельца, но выглядела опрятной. Кровать в спальне была не застелена. Сараты дал знак открыть дверь, ведущую на задний дворик. Труп Валентины лежал на земле. Один выстрел пришелся в ногу, другой — в грудь. Кровь впиталась в гравий, которым был посыпан дворик. Легкий ветерок шевелил ночную рубашку, покрытую кровавыми пятнами. Они опять опоздали. «Фургон Антона Калада нашли», — сообщил один из жандармов. «Брошен на дороге, недалеко от национальной трассы. Внутри никого. Пусть туда отправят группу криминалистов». Отдав приказ, Лена обошла дом в обратном направлении. Кухня, спальня, гостиная. Попыталась представить, какую жизнь вела Валентина. Кем на самом деле была женщина, лежавшая на заднем дворе. Дом бедный, но чистый. В нем многое напоминало об Оливии, хотя вряд ли его хозяйка покидала Испанию с тех пор, как эмигрировала. На комоде в гостиной стояла ее фотография. На ней Валентина выглядела счастливой, улыбалась. Рядом с ней статный молодой человек, лет 18. На нем зеленая куртка. Хулио, ее сын. Какую роль сыграл Хулио в преступлениях, совершенных на ферме? Кто он? Нормальный парень, которого подчинил своей власти отец, или дьявол во плоти? Внимание Елены привлек едкий запах. На низком столике у дивана стояла пепельница, полная окурков. От одного все еще тянулась тонкая струйка дыма. Брошенная курильщиком сигарета догорела сама. Под фильтром можно было прочитать название «Bull Brand». Такие же сигареты они нашли на ферме. Антон был здесь совсем недавно. Елена вышла из дома. Она нервничала. Огляделась, прикидывая, в какую сторону он мог побежать. Как и на ферме, он ускользнул у них из-под носа. Несколько соседей вышли на улицу. Жандармы уговаривали их вернуться домой. «Что случилось с Валентиной?» — донёсся до Елены вопрос старухи с ходунками. Может, сказывалась бессонная ночь, но думать Елене было трудно. Она чувствовала, что ответ у нее перед глазами, нужно только его увидеть. Перед домом Валентины следы от колес выписали букву «С». Дальше на земле, видимо, местным властям не хватило бюджета, чтобы заасфальтировать квартал целиком, тоже виднелись отпечатки шин. «Их хорошо видно, потому что они свежие», — сообразила Елена. «Какая машина была у Валентины?» — спросила она у старушки с ходунками, единственной, кто проявил хоть какой-то интерес к судьбе покойной жены Антона. «Я в машинах плохо разбираюсь», — виновато ответила та. «Белая Ибица. Лет 30 развалюхи, не меньше», — вступил в разговор мужчина, стоявший в дверях соседнего дома. Дети за его спиной пытались просочиться наружу, но его ноги им мешали. «Куда ведет эта дорога?» Саратов вцепился в руль. Они ехали через возделанные поля. Зеленые прямоугольники чередовались с коричневыми по обеим сторонам грунтовой дороги, тянувшейся вдоль заросшей камышом канавы, которая когда-то, наверное, была руслом реки Сигуэла. «Подозреваемые могут быть вооружены», — донеслось из рации. Предупреждение передали всем машинам полиции и жандармерии, участвовавшим в погоне за Антоном и Хулио. Все указывало на то, что злоумышленники прятались в доме Валентины, а потом убили ее и сбежали на ее машине. Чутьё подсказывало Елене, что развязка близка. Деваться преступникам некуда. Дорога, начинающаяся в квартале Рио, петляла среди сельскохозяйственных угодий, но выезд с нее был один — на областное шоссе 2102. С воздуха территорию прочесывал вертолет. Скоро по рации сообщат, что Антона и Хулио нашли, а потом... Этот вопрос вызывал у Елены страх. Как сказал Сарата, сегодня ночью они потеряли кусок души. И Анхеля эта потеря совершенно изменила. В нем появилось что-то странное, что-то такое, чего она раньше в нем не замечала. Елене было сложно дать этому определение, но, кажется, ближе всего к истине было слово «ярость». «Есть!» — тишину нарушил голос Ордунья. Он только что выехал на областное шоссе на 15-м километре, увидел нас и свернул прямо на поле. «Мы близко!» Елене не пришлось отдавать Сарате распоряжение, он уже срезал путь к шоссе. Ордунья догонял Ибицу. Он знал, что эта машина не приспособлена для гонок по пересеченной местности. Вскоре ее переднее колесо попало в выбоину, зад подскочил и рухнул на землю. Шины лопнули. Ордунья с Рейс приблизились к Ибице с оружием в руках. «Руки за голову!» — донесся до Елены крик Рейс. Они с Саратой уже выходили из машины, когда водительская дверь распахнулась, и из Ибицы с руками за головой вылез Антон. «Все! Все из машины!» — приказал Ордунья. Вертолет завис у них над головами. «Я один. Он меня бросил!» — жалобно ответил Антон, как будто это он был жертвой. Ордунья подошел к Ибице слева, Рейс справа. Оба заглянули в окна. «Где Хулио?» Легким толчком Ордунья заставил Антона опуститься на колени. «Он бросил меня одного, ублюдок! Паршивый ублюдок, весь мать!» Антон стоял в полусотни метров от Елены. На коленях посреди поля в одежде, испачканной грязью и кровью. Кровью Чески, Валентины, Касимира, свиней и еще двух десятков женщин, побывавших на ферме. Жалкий человек, сокрушавшийся, что его бросили. Или это все спектакль? Вдруг он упал ничком и зарыдал, уткнувшись в землю, колотя по ней кулаками, как ребенок в злобной истерике. «Я один!» Элен заметила мелькнувшую справа тень. В следующее мгновение Сараты прошел мимо нее. Он направился к Антону с пистолетом в руке. Подняв оружие, прицелился ему в голову. Он не собирался ни прощать, ни выслушивать нытьё этого сукина сына. Но его возмездие станет приговором и ему самому. Елена среагировала мгновенно. Она схватила Сараты за плечо, прежде чем он успел спустить курок. «Анхель, не надо!» Пистолет дрожал в руке Сараты, но было ясно, что он не промахнется. Подойдя к нему вплотную, Елена увидела, что Анхель плачет. Боль вышла из берегов. Она положила левую руку ему на запястье и заставила опустить оружие. «В машине пусто!» — доложила Рейс. Подъехали внедорожники жандармов. Ордунья поднял Антона на ноги, чтобы застегнуть на нем наручники. Елена обняла Сараты. Крепко прижала его к себе, чтобы он не упал, чтобы не сорвался в бездну, которая, как она и предвидела, разверзлась перед ним, как только они поймали Антона.